«Я услыхала ваш голос», — примирительно сказала Маша. «Хорошо, что вы пришли». «Почему ушел Воробьев?» «Ему позвонили, а что?» Маша была удивлена. «Что-нибудь не так?» «Все так», — Коля задумался. Найдя в кладовке два сломанных стула, он затопил камин, зажег свечи. По стенам заплясал неверный отблеск пламени. Коля сел в кресло, сказал, обращаясь к Маше. «Мария Ивановна, могу я с вами говорить совсем откровенно?» «Попробуйте», — она усмехнулась. «Здесь были бандиты. Двоих я видел. Это те самые?» «А если они снова придут, что тогда?» — тихо спросила Маша. «Уже приходили. А я зачем здесь?» «Мы все. Так что же, смелости не хватает?» «Вы меня не подзадориваете?» «Я вам не гимназистка из первого класса», — обиделась Маша. «Эти двое приходили тогда тоже». Она зябко передернула плечами. «А остальные?» — обрадовался Коля. «Как они выглядели?» «Главарь с усиками. Второй в одежде этого ВЧК, кажется, так? Остальные громилы и все. Если вы мне их покажете, я их узнаю». «Не побоитесь?» — недоверчиво спросил Коля. «Вы сначала их поймаете», — она искривила губы. «А там уж увидим». «Не очень-то у вас это получается, как я посмотрю». В камине трещали обломки стульев. Маша пошевелила щипцами угли, и они вспыхнули, рассыпались искрами. «У нас дома тоже был камин», — вдруг сказала Маша. «Зимой по вечерам вся семья собиралась у огня. Экран у камина был прозрачный, из толстого стекла. Мама читала вслух. А теперь мне кажется, что этого никогда не было. Сон это. Сон и утренний туман». Коля снял нагар со свечи, посмотрел на лампу. Ему очень хотелось рассказать Маше о том, что в их семье тоже любили огонь, только зажигали его не в камине, а в обыкновенной печке. А когда зима была сытая, мать пекла вкусные гречневые блины и ели их с пахучим медом. Как это было давно! «Права, Маша, сон приснился и все». «А где ваши родители?» — спросила Маша. «Сгорели». Она хотела расспросить его, но вдруг увидела его окаменевшее лицо и промолчала. Утром Трепанов собрал своих сотрудников на совещание. Вопрос первый. Воробьеву, он мной арестован на сутки за халатность и ротозейство. Ему я еще могу простить, он молод и глуп. Его взяли на пушку, а он поверил. Но вот Кондратьев, так сказать, вопрос второй. Кондратьеву я объявляю строгий выговор за неумелые действия при задержании преступников. И вопрос третий. Кто желает подвергнуть действия товарища Кондратьева разбору? «Разрешите мне», — сказал Никифоров. «Я первым делом поставил себя на место Кондратьева. Как бы действовал я? Они, гады, идут к Маше, гражданке Винтуловой. Я один. Воробьев-то уже ушел. Команду «руки вверх» и вся любовь». «Просто у тебя руки вверх», — передразнил Афиноген. «Ограниченный ты человек, Никифоров». «Да, Коля растерялся. Он один, они ломятся к Маше. А тут еще этот тип в колпаке выходит на площадку. Мало того, сама Маша хочет открыть дверь. Коля сделал все верно. А что бандиты ушли? Вот вы, товарищ начальник, выговор Коле объявили, ладно. А теперь научите нас, как надо было действовать». Трепанов улыбнулся. «А я не знаю. Не знаю, и все тут. Одно скажу, надо было их задержать. Кровь из носу надо. А как? Черт его знает. Я бы, между прочим, тоже не задержал. И я бы себе в этом случае также объявил строгача. И нечего улыбаться», — Трепанов задумался. «Знаете, ребята, я матрос, а у нас на кораблях офицеры служили. Все они окончили морской корпус в Петербурге. Образованнейшие люди. Некоторые, конечно, при этом так себе, мелкие людишки. Но знаний у всех. И вот я думаю, что придет когда-нибудь такое время, станем мы побогаче, белых ликвидируем и будем учиться сыскному-разыскному делу, научно.